Глава 11. Я вообще не понимаю, о чем говорит Карина, но слушать ее приятно. Спокойная, плавная речь, уверенная. Она явно знает, что предлагает, и когда достает костюм, я тут же киваю, как болванчик. Бирюзово-сероватый цвет, не яркий, но плотный, что ли. Не могу описать, я не разбираюсь в моде, но смотрится очень благородно. Вам, скорее всего, даже брюки подгонять не придется. Должен быть ваш рост, снова заговаривает Карина. Из обуви лодочки подойдут, если надо совсем строго, лоферы, и даже слепоны, если захочется немного неформальных ноток добавить. Еще могу предложить палаццо в мятном цвете, для лета очень хорошо. Или вот такие, кофе с молоком. Комфортная посадка, два таких вот мягких ремешка, мягкая ткань, красиво ложится, по два защипа наружу. Строго, но не классика, casual, хоть с туфлями, хоть с кедами. Под любую стилизацию подходят. Пиджак можно выбрать еще один и комбинировать. Не обязательно носить вот прямо комплектом. Белая футболка тоже подойдет ко всем брюкам. Не в обтяжку, а такая, чуть свободная. Карина говорит много и подробно, а я шире и шире раскрываю глаза и готова расплакаться от благодарности. Карина мне подсказывает. Она подсказывает, что и как носить, чтобы я не выглядела странно и глупо. Не кривиться на мой внешний вид. В универе я столько язвительных реплик услышала, а эта девушка просто, без всякой язвительности, очень тактично и завуалированно дает советы. «Юбки показать?» – спрашивает Карина. «Показать», – командует София. «Они у нас вон на том рейле». Карина идет дальше. «В офис обычно покупают юбку-карандаш. У нас представлены самые актуальные модели. Сейчас такие юбки не обтягивают сильно, силуэт сохраняется». Но между тканью и телом есть воздух. Или вот юбки А-силуэта. Уместная длина, думаю, ниже колена для вас будет. Карина смотрит на меня, и я киваю. Выше я пока надеть не осмелюсь. Она берет несколько моделей. Идемте в примерочную. И проходит вглубь бутика. Мы все дружно плетемся за ней. Вхожу в примерочную. Девчонки хихикают снаружи. Раздеваюсь и первым решаю примерить костюм. Ткань такая приятная к телу. Выхожу. «Вау, Лидка!» София одобрительно поднимает большие пальцы вверх. «Ага, красотка!» Соглашается Настя. «Вот прям не секретарь, а владелица бизнеса!» «Да ну тебя!» Отмахиваюсь. «Скажешь тоже!» «Только волосы не зализывай!» Кривится Оля. «Давай дальше!» Все выбранное получает безоговорочное одобрение девчонок. Особенно юбки. «Какие ножки!» Вздыхает София. «Лидка, такими ногами по подиумам расхаживать и ковровым дорожкам надо брать все». «Все не могу», — категорически пресекаю попытку разорить Астахова. «Мне костюм очень нравится, но ткань плотная, а впереди лето, его потом куплю. А сейчас вот эти две пары брюк и вот эту юбку», — протягиваю вещи Карине. «Ну и пиджак, который подо все подходит. Блузы и рубашки в другой раз. У меня есть, пока не знаю, какие надо». Я бы юбку не взяла, брюк хватило бы, но у нее такой красивый горчичный цвет. И ткань мягкая, приятно льнет к ногам. Красиво так складками лежит, пусть и фасон не совсем для офиса, но все единодушно согласились. Можно. Не слишком игриво, я все еще сомневаюсь. Может, ту серую карандаш? Обычная плотная футболка или полуприлегающий джемпер ее приземлят. — уверенно говорит Карина. — Тельняшка, еще косуха или джинсовка в базовых вариантах отлично подойдут. Обувь тоже любая. Чем удобен такой базовый гардероб, так это тем, что можно брать вещи с закрытыми глазами из шкафа. Они все комбинируются друг с другом. Не надо голову ломать. Пока она дальше читает лекцию, складывает вещи в пакет. А сумма покупок вводит меня в легкий ступор. Не Майбах, но, на мой взгляд, где-то рядом. Дрожащей рукой прикладываю карту. Четыре цифры пин-кода ввожу с трудом и зажмуриваюсь в ожидании оплаты. «Чек в пакете. Будем рады видеть вас в наших бутиках снова». Карина передает два бумажных пакета. Забираю, все еще в шоке от того, что я это сделала. Надеюсь, Астахов меня не отругает за такую растрату. «Спасибо большое», — София улыбается Карине. «Обязательно заглянем. До свидания». Подхватив меня под локоть, тянет на выход. «Офигеть!» Настя отходит к лавочкам. «Это нам сейчас целую лекцию прочитали, что и как носить. Круто прям было!» «Ага!» София падает на лавочку. «Я парочку советов запомню. Алитка у нас модель. Сфоткать тебя в этих вещах и на витрины постеры вывесить. Лид, рост у тебя сколько? Я с медкомиссией не мерила, задумываюсь. 1,73 м вроде, или 5. Модельный, кивает София. А с волосами что делать, думаешь? Стричь? Нет, ты что? Ужасаюсь я. Честно, я еще не думала. Так, девки, Оля крутит головой по сторонам. Времени у нас в обрез. Это был мой самый быстрый шопинг. Лида, ты валишь домой. Давай сюда пакеты. Получишь утром в понедельник. Ты теперь просто обязана остаться у Астахова, поняла? Поняла, киваю. Девчонки, спасибо. Бросаюсь их обнимать. Что бы я без вас делала? В библиотеке бы работала, усмехается Настя. Я тебе потом напишу, где пересечемся. Шпионский детектив, честное слово. Все, вали, командует София. А мы пойдем пиццу есть. Я с этой беготней проголодалась. Прощаюсь с девчонками и бегу к эскалатору. Как раз выхожу из торгового центра, когда приходят два сообщения. Одно от босса. В понедельник жду в соответствующем виде. Надеюсь, ты мои деньги потратила правильно. Тиран. Бурчу и показываю телефону язык. Самый кончик, чтобы никто не увидел, а то неприлично. Лида, ты скоро? У нас еще есть дела по дому. Второй от мамы. Уже еду. Отвечаю, шагая к остановке. Сейчас бы посидеть с девчонками, обсудить все. А полы можно и попозже вымыть. Все равно пыль никуда не денется, дождется меня. Но с мамой не поспоришь. Но все равно у меня настроение прямо где-то в небесах парит. Сейчас бы включить красивую музыку в наушниках. Но они вредны для слуха, поэтому напеваю мелодию про себя. Захожу в автобус и усаживаюсь на свободное сиденье. Автобус мчит мимо нашего универа, откуда мы совсем недавно выпустились, а я уже работу нашла. Правда, многие нашли работу еще учась, но мама была категорически против. Потому что студенту ничего приличного не предложат. А идти в официантки или раздавать листовки – это ни в коем случае. А у них в библиотеке не было возможности устроить меня на подработку. Приходилось прилежно учиться. Но вдруг вспоминаю, что завтра идем в гости. Настроение немного портится. Притвориться больной не получится. Мама сразу начнет лечение и не выпустит из дома неделю. Да и педиатр наш участковый, ее хорошая знакомая, сразу ей позвонит. Ничего не выйдет. Надо идти. А погода такая хорошая. Лето. Парк бы вечером. Мысли бегают по кругу. Даже чуть не пропускаю свою остановку. «Мам, я дома!» Закрываю дверь. «Отлично!» Мама выходит из кухни. На ней фартук, щека в муке. «Пирог готовлю. Неприлично будет пойти с пустыми руками. Хорошо погуляла?» Вопрос не предполагает отрицательного ответа. «Да», киваю. «Было приятно увидеться с девчонками. У них все хорошо. Тебе привет». «Начинай уборку», — мама разворачивается, «чтобы не возиться до полуночи». Так, первая часть моего плана удалась. В понедельник Настя отдаст покупки, и я все развешу в шкафу. А обувь? Опускаю голову, смотрю на свои балетки. Пока сойдет. Про обувь разговора не было. Получу зарплату и схожу к Карине. Пусть подскажет или на фото покажет, какую взять. И шоколадкой ее отблагодарю. Она просто не представляет, как выручила меня. Я снова к ней приду, когда появятся деньги, ищу что-то купить. Прохожу к себе и открываю шкаф. А менять нужно все. Это я понимаю сейчас особенно отчетливо. Не передать словами, как я себе понравилась в отражении, когда надела другие вещи. И девочки бурно одобрили. В таком виде, наверное, меня бы и парни не игнорировали. Парни, эх, у нас в группе их вообще не было. А с других факультетов на меня не смотрели. Я как пустое место. Словно прозрачная. Те, с которыми девчонки общались, или одноклассники, я для них, ну, типа друг. Может, все изменится? Или это просто глупая надежда? Мама говорит, что человека надо судить не по одежде, а по характеру. А если я не понравилась ему такой, то зачем он нужен? Надеюсь, Сашке я такой не понравлюсь. Так, стоп. Я застываю испуганным сусликом. В голове вспыхивает идея. Не моя личная, далеко не новая, но... Я хочу, чтобы у меня появился парень. Но не хочу, чтобы им стал Сашка. А это значит... Хихикаю, закрыв рот ладонями. И ведь никто не придерется. Я ничего не буду делать. Почти. Настроение снова подпрыгивает. Ой, даже страшно от своей смелости. То вещи купила на деньги босса. Теперь вот... Хорошо, что я догадалась почистить чат со Стаховым. Переодеваюсь и иду в ванную за тазиком и тряпкой. Убираться мама научила меня тщательно, не пропуская ни одного угла. Мне нравится делать уборку под музыку, но это возможно только когда мамы дома нет. Она лишний шум не любит. Пыль протереть, все пропылесосить, полы вымыть, вещи в стирку, потом сушить. Цветы тоже протереть. Завтра с утра меня будет ждать Глашка. Или даже вечером. Летом сохнет быстро. По квартире плывет аромат яблочного пирога. Аж слюнки текут. Мама печет второй. Один нам, другой в гости отнесем. «Лид, ты скоро закончишь». Мама заходит в ванную, где я стою, нагнувшись, начищая корыто. «Да все почти», — поворачиваю к ней голову. «Домываю и готово». «Я тоже кухню убрала», — мама одобрительно кивает. «Люблю, когда в доме чисто. Порядок в вещах, порядок в голове». Она очень любит всякие цитаты, пословицы и поговорки. «Теперь нам осталось душ принять, и можно пить чай с пирогом». Мама счастливо улыбается. «Пироги удались. Не стыдно завтра будет угостить Марину и Сашеньку. Парни любят хозяйственных девушек. Не зря же говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Я как-то имела глупость спросить у мамы, почему тогда папа ушел? Она же вкусно готовит. Если выделить главное, папа мой не мужчина, а распоследний козел кобелиной породы. Такого хоть закорми пирогами, все равно свалит. Обманщик, мерзавец и еще целый список. «Сашенька мальчик хороший», — вторит моим мыслям мама. «Не то, что твой папаша козел. Единственное, что после него останется в жизни хорошего, так это ты. И то благодаря мне. Заканчивай возиться с уборкой и иди в душ», — резко говорит. У нее всегда портится настроение, когда вспоминаем о моем отце. И чтобы со мной такого не случилось, мужа она мне выберет. А то сейчас вообще кругом одни недоумки невоспитанные. И если кто-то не верит, что не бывает взрослых, нецелованных девушек, то вот, смотрите, это я.